многие члены ИНК были арестованы. Вместе с тем, правящие круги Англии стремились ослабить национально-освободительное движение путем его раскола и достижения соглашения с умеренной частью буржуазии и помещиками, напуганными крестьянскими выступлениями. Индийский национальный конгресс и его политика. Вовлекая в освободительное движение рабочих и крестьян, ремесленников и демократическую интеллигенцию, руководители конгресса стремились ограничить борьбу масс методами ненасильственных действий. Руководство ИНК находилось под сильным влиянием правой группы, выражавшей интересы крупной буржуазии и помещиков. Эта группа боялась активизации народных масс и готова была довольствоваться достижением прав доминиона для Индии путем соглашения с Англией. Однако против такой политики выступила сформировавшаяся в ИНК левая группа. Она объединила часть национальной буржуазии, мелкую буржуазию, учащуюся молодежь. Одним из лидеров левой группы был Джавахарлал Неру. Джавахарлал Неру, 1889-1964 годы, происходил из семьи видного деятеля ИНК. Получив образование в Англии, он вернулся в Индию, стал активным участником национально-освободительного движения и одним из лидеров Национального конгресса. В 1927 году Неру впервые посетил СССР. В брошюре «Советская Россия» он с большой симпатией писал о переменах, происшедших в стране Советов. Левая группа, возникновение которой было связано с усилением антиимпериалистической борьбы, выступала более решительно, отстаивая полную независимость Индии. Под давлением массового движения руководители ИНК включили это требование в свою программу. Однако они часто шли на переговоры и соглашения с английскими властями, стремясь предотвратить развитие революционных форм борьбы и обострение классовых противоречий в стране. Например, в 1931 году Ганди заключил с английскими властями соглашение о временном прекращении кампании гражданского неповиновения и участии в переговорах в Лондоне и другие. Рост рабочего движения в Индии и образование коммунистической партии. В антиимпериалистических выступлениях в 1928-1933 годах широкое участие принял рабочий класс. Большое значение имела стачка текстильщиков Бомбея в 1928 году. Она длилась почти 6 месяцев. В ходе забастовки возник революционный профсоюз текстильщиков, фабричный рабочий красного флага, во главе которого стоял коммунист Шрипад Амрит Данге. Организованностью и упорством рабочих отличалась забастовка 80 тысяч железнодорожников Великой Индийской железной дороги, 1930 год, длившаяся почти год. Эта стачка свидетельствовала о росте классовой сознательности рабочих, об усилении влияния коммунистов на рабочий класс, хотя руководство большинством профсоюзов оставалось в руках ИНК. В 1929 году в городе Мирути колонизаторы организовали судебный процесс над 32 деятелями рабочего и крестьянского движения. Их обвинили в подготовке насильственного низвержения английского господства в Индии. Среди подсудимых была группа коммунистов, в том числе Данге. На суде обвиняемые разоблачали политику британских колонизаторов и отстаивали право индийского народа на независимое существование. В 1933 году английский суд вынес приговор обвиняемым. Один из коммунистов был осужден на смертную казнь, остальные приговорены к различным срокам тюремного заключения. В ответ на приговор по всей Индии началась массовая кампания против произвола английских властей. Движение протеста охватило многие страны. Компартия Великобритании опубликовала манифест в защиту мирутских узников. виднейшие писатели и ученые Европы